Хелен за неизменное терпение и поддержку, и прежде всего за Силлота. Пролог. Ноябрь, 181 год от Рождества Христова. Свежий осенний ветерок шевелил палую листву. Иногда его резкий порыв подхватывал горсть листьев и кружил их в танце, а потом медленно опускал обратно. Маленькая группа охотников неторопливо вышла из лесного сумрака, держа наготове копья. Мужчины осторожно ступали по ковру из листьев. Каждое движение было плавным и точным. Они бессознательно координировали перемещение, давно приноровившись к товарищам. Кальк, вождь племени Сельговов и бесспорный правитель свободных северных племен в сопровождении пятерых телохранителей, охотился на диких кабанов. Обычный отдых Кальга, когда вождь не странствовал к северу от Римской стены, занимаясь подготовкой к предстоящей войне. Хотя его власть над землями к северу от стены, расколовшая Британию на две части, была абсолютной, по праву крови и превосходству над прочими вождями, присутствие телохранителей все равно необходимо. Империя лишь в 50 милях к югу, так что разумно готовиться к худшему, даже отправляясь на обычную однодневную охоту. «Мой господин, похоже, свиньи учули наш запах или их спугнуло что-то еще?» Мужчина сплюнул, выражая недовольство. Другой охотник, неслышно следующий за ним, кивнул, глядя вперед. «Да, если так пойдет дальше, нам придется жарить ежей». Кальк хохотнул и взвесил на руке копье, будто желая заново проверить его баланс. «Файл, ты знаешь правила. Мы едим только то, что добыли на охоте. Если хочешь зажарить сегодня мясо, держи остроумие при себе, а копье наготове. Заодно можешь вознести молитву Коцидию, чтобы он послал нам доброго оленя. А ты, Кай, неужели хочешь оказаться в такой прекрасный день где-нибудь еще, пусть даже местная дичь не прыгает на твое копье?» Кай скривился и ткнул в воздух копьем, подчеркивая ответ. «Мой господин, я бы предпочел поохотиться на римлян». Фейл улыбнулся Кальгу и вскинул брови. Опять он за свое. Они уже привыкли к ненависти, которую Кай испытывал к бывшим повелителям. Кальк подмигнул воину, на секунду оторвавшись от наблюдения за окружающим лесом. «Да, Кай, ты никогда не устаешь напоминать об этом. Когда мы, наконец, поднимем племена на войну, я избавлю вас от скучных обязанностей и отправлю в первые ряды войск, дабы вы могли размахивать топорами рядом с лучшими бойцами и...» Кай, криво усмехнувшись, уже повернулся для ответа, но внезапно качнулся назад. В его грудь впилась охотничья стрела с зазубренным наконечником. С таким звуком копье входило между ребер кабана. Секунду воин тупо смотрел на торчащие древко, а потом осел на землю. Рядом со стрелой в горле упал на спину Файл, фонтан яркой крови обильно росил листья. Кальк развернулся и взвесил на руке копье. Он понимал, насколько сейчас уязвим, побежит ли или станет сражаться. Невидимый лучник вогнал еще пару стрел в третьего воина, пока оставшиеся телохранители искали цель для копий. Последний спутник Кальга бросился вперед в безнадежной попытке защитить короля и упал с двумя стрелами в груди. Его копье описало дугу и кануло в чащ. Долгое мгновение король ждал своей очереди, готовясь встретить удар стрелы, но все стихло. Кальк демонстративно воткнул копье в землю и выхватил меч. Во внезапно наступившей тишине раздался громкий скрежет металла. Вождь принял боевую стойку и выкрикнул в беспросветный мрак леса. — Ну давай, заканчивай. Меч, копье, лук, мне все равно. Я встречу с Коцидием, зная, кем бы вы ни были, как бы далеко не убежали. За содеянное сегодня мой народ будет охотиться на вас, а когда поймает, вы примете медленную смерть. Несколько секунд Кальк слышал только свое дыхание. А потом из чахлого подлеска показались несколько фигур, четверо мужчин, двое с луками за спиной и обнаженными мечами, двое других с копьями наготове. Последние приблизились на расстояние броска и остановились, угрожая вождю копьями. Двое других неторопливо пошли следом. Один из них, лицо которого скрывал глубокий капюшон, заговорил. Другой, чернобородый силач с длинным мечом на поясе, безучастно стоял рядом. — Ну что, Кальк, похоже, у нас есть некоторые преимущества. Он говорил на очень хорошей, почти изысканной латыни. При виде поднятых копий британец неожиданно расслабился и рассмеялся. — Так ты, римлянин, пришел поболтать, а я уж готовился к встрече с своим мечом. Фигура в капюшоне медленно кивнула. — Да, ты именно такой, как рассказывают. Я только что перебил твоих телохранителей. Ну, почти всех. Он указал на Кая. Воин все еще беспомощно опирался о землю руками. Изо рта стекала тонкая струйка крови. Прикончи этого. Его спутник выхватил меч и шагнул вперед. Он ударил сверху вниз в незащищенную шею бритта, потом отступил обратно, держа меч наготове. Кальк стоял неподвижно, бесстрастно наблюдая. Мужчина в капюшоне продолжал. — Так лучше. И ты все равно спокойно стоишь, будто мы старинные друзья, а не чужеземцы, которые убили твоих братьев-воинов и так же легко убьют тебя. Что ж, Кальк, как бы ты ни храбрился, пока не ясно, останешься ли ты жить или умрешь. Неясно даже мне самому. Одно слово моим грубым спутникам, они вспорят тебе брюхо, без раздумий уж подавно без сожалений. Либо ты помеха для Рима, которую устранят в мгновение ока, либо союзник одного конкретного римлянина на ближайшие несколько месяцев. Выбери первое, и твои дни закончатся здесь с малой честью и вовсе без достоинств. Выбери второе, и получишь награду, равную которой не получал ни один здешний правитель за сотни лет. Брит прищурился, силясь разглядеть правду в глазах врага. Что за награда? — Орел, Кальк, штандарт имперского легиона и, вполне возможно, голова командира легиона в довесок. Так что, король свободной Британии, мы обсудим сделку, или ты предпочтешь встретиться с мечом этого варвара? — Похоже, ты не оставил мне особого выбора. А чем ты докажешь свою честность в сделке, заключенной на острие меча? И как ты узнаешь, что я сдержу слово? Мужчина в капюшоне кивнул своему спутнику. Тот с неожиданным проворством ударил мечом в горло ближайшего копейщика, затем, развернув меч, нырнул под выпад второго копья. Одним сильным ударом он вонзил меч копейщику под ребра, быстро повернул клинок в ране и высвободил. Копейщик, истекая кровью, рухнул на землю. — Тебе понадобится доказательство победы в схватке с неудавшимися убийцами, чтобы твои люди не почуяли неладного. Думаю, ты сможешь выдумать достаточно складную историю о том, как перехитрил врагов. И я знаю, если мы договоримся, ты выполнишь свою часть сделки. Я предлагаю тебе такую награду, что ты не станешь думать об ином. А теперь, Кальк, решайся. Станем ли мы партнерами в твоей давно задуманной войне с моим народом? Кальк сплюнул. Хотя у меня горчит во рту. Я поддержу твой план. Хорошо. Дай мне эту примечательную застежку с твоего плаща. Не волнуйся, ты снова увидишь ее, но уже не здесь. Кальк отстегнул фибулу, тонко сработанную из золота копию щита, украшенную спиральным узором с куском полированного янтаря в центре, и уронил ее в протянутую ладонь. Мужчина в капюшоне развернулся, бросив через плечо последние слова, пока его товарищ, спрятав меч в ножны, отступал следом с луком в руках. Верзила наложил стрелу и натянул тетиву, предупреждая любые мысли о слежке. — Ты еще увидишь меня, Кальк, но не раньше, чем выведешь в поле своих людей, жаждущих крови. Двое мужчин вступили под сень леса и исчезли из вида. Король долго смотрел им вслед и только потом повернулся к павшим товарищам. — Жаждущих крови! Это, римлянин, будет несложно устроить.